В Восточно-Пхеньянском Большом театре прошел юбилейный концерт в честь столетия композитора Ким Ок Суна. Его прослушали руководящие и творческие работники, деятели искусств, журналисты, редакторы органов культуры и искусства, печати информации, преподаватели и студенты органов искусства и образования, члены семьи павшего композитора. На него были приглашены зарубежные корейцы, пребывающие на социалистической родине, дипломатические представители разных стран и представители международных организаций в КНДР, военные атташе и иностранные гости. Концерт начался с исполнения женского хора, песни «Аманьгенде». На сцену были поставлены разные номера, в том числе концерт для фортепиано «В решительный бой», оркестровая музыка и хор «Богатый урожай на равнине Чунсань».